История 43. Одна фраза. Жизненный пример из моей практики. Рассказал мой ученик Андрей. Однажды Андрей на дне рождения своего друга познакомился с одним человеком, Николаем, который в момент знакомства показался ему толковым предпринимателем. Андрей и Николай с интересом беседовали весь вечер о бизнесе. У героев истории были схожие сферы интересов. Андрей занимался строительством, а Николай – дизайном интерьера. В какой-то момент Андрей даже захотел поработать вместе с Николаем и, как говорится, замутить что-то полезное. В конце вечера, когда гости уже расходились, и Андрей отправился на парковку искать свой автомобиль, Николай бросил ему фразу «Смотри, не заблудись в трех соснах». Андрей из-за этого комментария посчитал Николая высокомерным человеком и решил не перезванивать ему в будущем. Решил раз и навсегда прекратить знакомство. Так всего одна фраза Николая испортила впечатление о знакомстве. И совершенно неважно, сказал ли ее Николай, не подумав, будучи изрядно подвыпившим, или специально хотел подколоть Андрея. Андрею это не понравилось, и он решил не продолжать общение. Посчитал, что если Николай один раз позволил себе неприятный подкол, то и в следующий раз тоже позволит. И в отношениях с таким человеком не будет ничего хорошего. Ведь вряд ли Николай действительно думал, что Андрей заблудится. Как минимум потому, что в тот день Андрей не пил. Вот вам три совета в продолжении истории. Думайте дважды, прежде чем что-то сказать. Как можно чаще ставьте себя на место собеседника. Спрашивайте себя, а не будут ли мои слова звучать неуместно или обидно? Отслеживайте в моменте разговора свое состояние и состояние собеседника. К примеру, если вы навеселе, а человек раздражен или устал, некоторые вещи ему точно не стоит говорить.